Глава 12. Стас упал неудачнее всех, лицом в воду. Он пускал пузыри, но не мог ничего поделать со своим окаменевшим телом. Вадим беспомощно наблюдал, как погибает инструктор. Ему и самому было несладко. Абсолютно все мышцы в теле болели невыносимо ломящей судорожной болью. Казалось, что болевой порог превышен в несколько раз. Должен был наступить предел, за которым последовала бы разрядка, или предохраняющий сознание обморок, или же прекращение конвульсий. Раньше всех наступил второй вариант. Мышцы зажгло, будто их обдали кипятком, и следом наступило сладостное их размягчение. Вадим застонал и попытался встать. Ватное тело почти не слушалось, будто его полностью отлежали. Стаса надо было спасать. Он уже не пускал пузыри, а просто лежал, не шевелясь, в той же позе лицом вниз. Юрий начал подавать признаки жизни. Захлопал глазами и опал, как мешок без костей. Только из закрытого рта доносилось мычание. «Вставай!» – прошипел Вадим скорее самому себе, чем Юрию. Стас наглотался. В глазах Юрия светилось полное понимание ситуации и беспомощность. Вадиму удалось подтянуть тело на собственные колени. Каждое движение отдавало ломотой и признаками скорой судороги. Мышцы готовы были сжаться при попытке напрячь их сверх какой-то нормы. Вадим сделал несколько глубоких вдохов, чтобы насытить кровь кислородом. Голова закружилась и поплыла, как от сильной слабости. Серый мир непроглядной стены дождя перевернулся. Вадим почувствовал, что снова лежит на боку. Снова начался мучительный процесс подъема. Юрий уже вел себя активнее, мычал и медленно шевелился, как ленивец. Зураб не был виден за телами Юрия и Стаса. Вадим испугался, что с их инструктором случилось страшное. Вторая попытка удалась лучше. Мышцы немного отошли, и теперь их просто жгло при нагрузке. Вадим подполз к Стасу и попытался перевернуть его на бок. Сил у него хватило только на то, чтобы вяло ухватить край мокрой одежды. Пальцы совершенно не хотели сжиматься. Юрий подлез с другой стороны и поступил умнее, упершись ногами в Стаса. Ему удалось приподнять лицо товарища над водой. Стас не сделал никаких попыток начать дышать. Вадиму показалось, что его лицо посинело, как у покойника. «Не страшно еще», – произнес Юрий. «Время есть». Он имел в виду, что есть время для некоторых реанимационных способов возвращения к жизни. Только сил на них не хватало обоим. «Как там Зураб?» – спросил Вадим. «Лежит нормально, без сознания», – ответил Юрий. «Стаса надо на колено грудью положить, чтобы вода вышла из легких». «На коленку вряд ли получится», – засомневался Вадим. «Можно подлезть ему под живот и попробовать встать на четвереньки». «Давай попробуем». Вадим почувствовал в себе достаточно сил, чтобы положить Стаса на бок и лечь рядом. Юрий развернул тело Стаса за ноги поперек Вадима. Вадим подтянул под себя ноги и попытался приподняться. Товарищ весил, как грузовик. Напряжение мышц отняло все силы. Ему удалось опереться на локти. Товарищ безвольно свисал головой вниз. Юрий поднялся и несколько раз надавил на ребра Стасу. По телу пробежала конвульсия, одна и другая. Инструктор издал клокочущие звуки и разродился фонтаном воды и кашлем. Конвульсии долго сотрясали его тело. Когда они стихли, Вадим из последних сил, удерживающий Стаса, спросил. «Ожил?» «Ага», — едва слышно выдохнул Стас. Вадим расслабился и разъехался конечностями по камню. «Что случилось?» Раздался голос очнувшегося Зураба. «Молния!» – ответил Юрий. «Наверное, к железке притянулась». Дождь резко закончился. Вода еще долго стекала по гладкой поверхности горы, устремляясь вниз. Стас полностью пришел в себя. «Спасибо, парни. Я видел свет в конце тоннеля и чуть не дошел до него». «Видел бы ты, как мы с Вадимом пытались оживить тебя неслушающимися конечностями». «Ты сразу на тонну стал тяжелее», — согласился Вадим. «Я теперь ваш должник», — благодарно произнес Стас. «Даже не думай так», — возмущенно ответил Вадим. «Опасное место здесь, так просто не погуляешь». Зураб оглядел начинавшую отсвечивать после дождя опаловую поверхность горы. «Если только не в резиновых сапогах». «Я думаю, что молнию притянул к себе тот черный артефакт», — Стас указал в сторону предмета, к которому они шли. «Если не ходить рядом в дождь, то большой опасности не будет». «Надо проверить, что там торчит. Готовы идти?» — спросил Зураб. «Надо попробовать». Вадим со второй попытки встал на трясущиеся ноги. «Быструю ходьбу не обещаю». Следом поднялся Юрий. Он был выше Вадима, из-за чего амплитуда трясущихся ног у него была заметнее. «Мля, я как на ходулях», — посмеялся над собой Юрий. Зураб тоже поднялся с трудом. Стасу пришлось помогать. Со стороны четверка людей, идущая странной походкой, словно они только научились ходить, выглядело смешно. Самим же ходокам было не до смеха. Мышцы болели и сопротивлялись нагрузке. Расстояние до цели не превышало 400 метров, а преодолеть его удалось только за час. Из дыры в горе, заполненной темной водой, на высоту 2 метров торчал большой кусок железа. Вадим не сразу признал в нем железнодорожную тележку. Настолько она была исковеркана ударами и обработана пескоструем. Стас определил ее принадлежность по остаткам могучей подвески и сцепному устройству. На поверхности горы остались борозды от ее движения, заканчивающиеся ровно в том месте, где она провалилась в дыру. «Я вам точно говорю, это железнодорожная тележка. У меня отец железнодорожник. Я с ним не одну смену отходил на станции. Только сильно поврежденная, без колес». «Да ладно, даже такому ураганному ветру не под силу поднять вагон», – засомневался Юрий. «А эти борозды тебе не говорят об обратном?» Зураб наступил ногой в одну из них. Юрий поджал губы, но спорить не стал. «Теперь понятно, почему молния туда ударила. Столько металла». Вадим опустил руку в воду. «Вода еще теплая», – отметил он с удивлением. «Точняк». Юрий тоже проверил температуру. «Мужики, вы как хотите, а я приму ванну. Нет сил больше терпеть». Его идея не сразу пришла всем по вкусу, но, поразмыслив, люди пришли к выводу, что это неплохая идея. «Осторожнее, там могут торчать острые куски металла. Не порежьтесь», – предупредил Зураб. Юрий осторожно проверил ногами дно, нащупал опору и встал на нее, погрузившись в теплую воду по грудь. «А, ништяк! Как в ванной!» – весело фыркая, он сделал несколько погружений. «А я думаю, что в эту дыру могло затянуть и еще что-нибудь, кроме вагона», – предположил Вадим. «Что, например?» – напрягся Юрий. «Машины, например, вещи, всякий хлам, который несло ветром». «Смотрите!» – Зураб нагнулся над краем дыры. «Края довольно неровные. Вагон и сам мог стать причиной появления этого отверстия. Проломил своей тяжестью». «Хорошо, если так», – произнес Юрий. «Я подумал про трупы». «Не думай», – попросил Стас. «Если бы вагон был пассажирским, другое дело. А то мне еще мыться». Теплая ванна магическим образом вернула силы и почти избавила от последствий удара током. Группа, посовещавшись, решила возвращаться назад в пещеру. Для первой вылазки они набрали достаточно наблюдений и опыта. «Чего там, пожрать не нашли?» – встретил их вопросом Марк. «Нет, там одни камни и железнодорожная телега», – ответил Зураб. «Чего думаете на будущее?» Марк вел себя так, будто считал себя главным. «Жратвы надолго не хватит. Еще эти два гаврика, как крысы, носами из темноты целятся». «Твои предложения?» – сухо спросил у него Стас. «Ну, как вам сказать? Их немного, но верные есть», – мутно ответил Марк. «Я даже догадываюсь, о чем ты», – предположил Зураб. «Ха, наверное, у вас такими вещами не принято брезговать». «В смысле?» – Зураб почувствовал подвох. «Ну, сожрать кого-нибудь, если заблудился зимой в горах». «Понятно. У нас еще один каннибал объявился», – догадался инструктор. «С тебя и начнем. Ты жирный и наглый. Только подкастрируем сперва, чтобы мясо не воняло». «Ха-ха, смешно», – театрально усмехнулся Марк. «Если хочешь выживать, уничтожай слабых и бесполезных». «А кто еще бесполезнее тебя?» «Дайте мне время встать на ноги, и поймете, на что я способен. Я создал империю из ничего, с нуля, с одним рублем в кармане. Я из таких шлюх, как Танюха, элитных б***ей сделал. Они корчились в притонах за копейки. За дозу на все были готовы». Татьяна закрыла лицо руками. «Хватит», – окоротил Марка Виктор. «Благодетель. Не перед теми хвастаешься. Нет здесь таких людей, которые пользовались твоей империей». «Да ладно. Все вы через постели б***ей прошли. У меня такие досье, что я могу не работать всю жизнь». «Марк, ты сильно отстал от поезда», – тихо, но сурово произнес Зураб. «Работать тебе придется. Много и тяжело». Марк сверкнул глазами, но промолчал. Вика нагнулась к уху Вадима. «Лучше бы он окочурился». Вадим согласно кивнул. «Так, народ, после того, как высказались отдельные индивиды, которых мы вытащили на этот свет, хочу рассказать вам о том, что мы видели», – громко для всех произнес Зураб. «Даже для тех, кто сейчас, навострив уши, подслушивал из тени». Народ замер. В принципе, ничего более интересного и ожидаемого им не приходилось услышать. «Значит так. Вокруг вода, куда ни глянь, до самого горизонта. Из-за ее обширности непонятно, имеет ли она течение, уходит куда-нибудь или нет. Надо будет делать заметки на откосе и проверять. Если будет уходить заметно, то значит есть надежда на то, что катаклизм более-менее локальный». «А если нет?» – выкрикнул Марк. «Если нет, значит, не локальный. Теперь о горе. Ее отполировало до зеркального блеска. На солнце просто сияет, как драгоценный камень. С этим связаны и некоторые оптические иллюзии. Ценности, кроме эстетической, гора не представляет. Ну, разве что для сбора воды. Вы успели ее набрать?» «Да, во всю посуду. Фильтровать поставили, а то мусора в ней много», – ответил за всех Виктор. «Хорошо», – одобрил Зураб. «Из находок нам попалась железнодорожная тележка, провалившаяся в полость в горе». «Железнодорожная?» – переспросила Софья. «Да, здоровая железка, по вине которой мы чуть было не погибли. Молния ударила в нее и нас всех как следует продернула. Я потерял сознание, Стас нахлебался воды. Если бы не находчивость Вадима и Юрия, все могло бы оказаться намного печальнее». Вика плотнее прижалась к Вадиму. «Да там ничего необычного, действовали как с утопшим», – скромно объяснил Вадим. «Прогулки в грозу в районе этой тележки чреваты, стоит это иметь в виду. Хотя сама гроза нам показалась безопасной. Молнии как будто не пробиваются сквозь облака. В следующий раз надо будет идти напрямую, сразу на противоположную сторону, потому что с наветренной стороны может встретиться много разного, что разбилось о гору ветром». «Нам-то что с того, что разбилось?» Не скрывая иронии в голосе, спросил Марк. «Нам с того, что угодно, от еды до инструментов», — пояснил Зураб. «Фу, сказочники, инструменты! Наскальные рисунки набивать!» «Тебя разделывать!» — не удержался Юрий. «Нахрена, Софья, ты эту гниль спасала?» «Ладно, продолжайте, буду молчать», — снисходительно разрешил Марк. «Спасибо. Думаю, завтра, ранним утром, отправиться к противоположной стороне. В один день можем не уложиться. Предполагаю, что придется исследовать большой участок береговой линии. На всякий случай возьмем с собой рюкзаки. Вдруг повезет с находками». «Кто пойдет?» – спросил Вадим. «Я думаю взять с собой тебя и Стаса. Больше не требуется. Поход исключительно разведывательный. Если найдем что-то стоящее, то будет не поздно вернуться и взять столько людей, сколько потребуется. Вот, в общем-то, и все, чем я хотел поделиться». Вадим заметил, что Зураб ничего не сказал про телефон, с которого он хотел послушать эфир. «Не хотел будоражить раньше времени», — ответил Зураб. «Если ничего не поймаем, сам понимаешь, народу это не добавит оптимизма. Вечером поднимусь на гору, проверю». «Знаешь, я хоть и не отошел от вылазки, но уже жду не дождусь, когда мы пойдем на ту сторону», — поделился настроением Вадим. «Очень хочется увидеть, что там». «Это хорошо, что в тебе есть дух исследователя». После короткого разговора с Зурабом Вадим вернулся к Вике. Надо было уделить ей внимание. «Скучала?» — спросил Вадим после поцелуя. «Как сказать?» – поддразнила Вика. «Безумно!» Они не стали проявлять при всех свои чувства. Решили отложить это до более глубоких сумерек. «Как тут дела обстоят?» – спросил Вадим. «Нормально все, но только эти Петро и Михаил пугают. Ходят как тени, а в глазах у них ничего доброго. Обиженные они и злые. Когда-нибудь их злость выльется во что-то нехорошее». «Да уж, я у них точно на прицеле. Они захотят отомстить мне за то, что их сдал. Если бы не воспитание, я бы им камень на шею и в воду», — в сердцах произнесла Вика. «Вот это да! Я не знал, что подружился с потенциальной убийцей», — Вадим шутливо пригрозил Вике пальцем. «А как ты относишься к бракам среди богомолов?» «Ай, за свою голову можешь не переживать. Из животного мира я беру пример только с волков. Буду любить всю жизнь одного, если он будет вожаком стаи». Вадим замялся, не зная, как реагировать. «Ну, может быть, когда-нибудь я и стану вожаком, но ты к тому времени уже станешь старенькой бабушкой. Зачем вожаку бабушка?» «Один-один», — Вика дружелюбно хлопнула Вадима по спине. «Чувство юмора у нас с тобой одинаковое». «А я еще не шутил», — серьезным видом ответил Вадим, чем вызвал неловкую паузу, во время которой Вика пыталась понять, разыгрывает ее или нет. Пришлось рассмеяться. «Вот зараза». Вика снова хлопнула Вадима по спине, но в этот раз мягче. «Твое чувство юмора лучше моего, признаю». Вика поцеловала Вадима в щеку. «Умею проигрывать красиво». Ночь наступала скоротечно. Вот мир был освещен густым желтым светом, отфильтрованным тяжелыми облаками, и вдруг все вокруг на глазах погрузилось во тьму. Только слабое пятно у горизонта еще напоминало о том, что день не закончился. Вадим, Зураб и Вика спускались с горы, когда тьма застала их на половине пути. Эксперимент с телефонным радио ничего не дал. Вернее, он дал отрицательный результат. Эфир молчал. «Раньше на горе радио ловило, в моем телефоне расширенный диапазон, УКВ ловит. Тут ретранслятор стоял для местных, но сейчас он под водой», – вздохнул Зураб. «Глупо было надеяться, что радио на телефоне что-то поймает. Нужен приемник с длинными и средними волнами. Если ураган не случился кругом, то в эфире обязательно будет разъяснительная информация о ситуации». «Где его взять?» Вадим не столько спросил, сколько констатировал, что приемник взять негде. «В машинах только FM». «А если вы найдете приемник, и он будет молчать, что тогда?» – резонно спросила Вика. «Тогда дело швах, спасайся, кто может», – ответил Зураб. «Не хочу в это верить, да и не может быть такого». «Да». Вадим включил фонарь. Стало совсем темно. «Я не хочу в это верить, но мое подсознание чувствует какое-то одиночество, пустоту. Не личную, будто меня отвергло общество, а какую-то глобальную пустоту. У вас такого нет?» «Я не хочу думать об этом», – ответила Вика. «Я буду верить, что все хорошо, особенно с моими родителями». «Согласен», – ответил Зураб. «Нам лучше верить, что все хорошо». О цели отлучки Зураба никто не знал, кроме Стаса и Юрия. Зураб во время ужина показал им одними глазами, что результата никакого нет. Потом отозвал Юрия и попросил его на время своего отсутствия внимательно следить за Петром и Михаилом. На всякий случай предложил держать альпеншток под руками. Ночь выдалась беспокойной. Несколько раз принималась греметь гроза, раскатываясь эхом между гор. И каждый раз она заканчивалась коротким проливным дождем, после которого еще долго шумели водопады, разбивающиеся о стены перед пещерой. Наутро, когда еще не появился желто-оранжевый круг над горизонтом, Зураб уже разбудил Вадима и Стаса. Они проснулись, кряхтя от боли в натруженных ногах. «Можете остаться, я возьму других», – предложил Зураб, понимая, как они себя сейчас чувствуют. «Нет, и думать забудь. Сейчас расходимся, и все нормально будет», – успокоил его Вадим. «Ты же меня знаешь, я сидеть на месте не умею, вяну», – ответил за себя Стас. «Уж про тебя-то знаю, Фуксия ты наша. Я тут чай, из чего попало, заварил. Вкус получился дерьмовый, но тонизирующий». Вадим снял с горелки горячий котелок. Из него пахнуло совсем не чайным запахом. «Что это?» – спросил он подозрительно. «Кубик бульонный. Утоляет жажду и голод одновременно». Вадим налил в кружку и сделал маленький глоток. Погонял по рту и сглотнул. «Нормально», – дал он свою оценку необычному чаю. «Хорошо согревает». Стас держал кружку обеими ладонями, согревая их о нагретый металл. «С собой возьмем таких кубиков, по два на человека и по две пачки лапши. Это норма на 3 дня. Я рассчитываю найти что-нибудь съедобное на той стороне, поэтому предлагаю на нас сэкономить. Ситуация и впрямь надвигается сложная. Пайку надо снова пересчитывать». Со сборами особых проблем не было. Взяли с собой пустые рюкзаки и воды в бутылках. Вадим не хотел будить Вику. Он попытался тихо ее поцеловать, но она проснулась. «Осторожнее там, ладно?» – попросила она. «Обещаю, ты тоже будь начеку. Если что, прячься за мужиками». «Хорошо, любимый». При свете можно было бы увидеть, как покраснел от смущения Вадим. Вика первый раз откровенно назвала его любимым. Он не нашелся, как ответить. Пришлось поцеловать. Группа из 3 разведчиков перевалила край горы и выбралась на вершину одновременно с солнцем. Утренняя прохлада постепенно рассеялась под его слабыми лучами. Во второй раз такого восхищения красотами полированного камня уже не было. Парни были настроены на работу и по-деловому выбрали маршрут строго на запад. Они решили идти прямо, не отклоняясь на исследование. Впереди реально маячила перспектива голодной смерти из-за чего любая другая задача могла отдалить решение главной. После ночных дождей по пути встречались лужи. Вода в них была пресной. Но в лужах побольше она была солоноватой и грязной, еще не вымытой дождями. Некоторые большие лужи, или скорее маленькие озера, обошли стороной, пообещав себе на обратном пути, в случае, если они выполнят поставленную задачу, проверить их глубину и, самое важное, то, что она может скрывать. «Лягушатники», – назвал маленькие озера Вадим. «Жаль без лягушек», – посетовал Стас. «С ними мы бы не голодали». «Ну, тогда нам еще мух и комаров надо, чтобы лягушки не голодали. А тем, в свою очередь, тоже надо питаться. Круговорот», – произнес Зураб. «Уж мух-то у нас есть чем накормить. Тут, как говорится, добра не жалко», – пошутил Стас. Шли торопливо, поглядывая на небо. Только небесная стихия теперь умела скрывать свои намерения. Грозы начинались внезапно. Когда становилось заметно, что в небе что-то происходит, ливень начинался через пару минут. Перед этим успевало несколько раз сверкнуть вспышкой и окатить громом. Сплошная стена дождя дезориентировала на время. Потоки дождевой воды в некоторых местах из-за особенностей рельефа собирались в мощные реки. И это было самой опасной стороной ливня. Складки местности моментально наполнялись бурными потоками. В отведенные 2 минуты перед грозой нужно было искать возвышенности, иначе им гарантировались неприятности. «Я чувствую себя первопроходцем, осваивающим новую планету», – поделился мыслями Вадим после очередной внезапной грозы. «Ты знаешь, хоть я и прошел это плато вдоль и поперек, сейчас оно для меня выглядит так, будто я впервые его вижу. Ничего нет из того, что я помню», – ответил Зураб. «Это совершенно не то плато, на котором мы с тобой бывали», – еще категоричнее ответил Стас. «Вон там должна быть возвышенность», – указал он рукой. «А сейчас что? Небольшая полированная выпуклость». «Это хорошо, что она на том месте, где должна быть. Было бы страшно, если ее здесь не оказалось. Что мы тогда бы думали?» «Если бы докабы, то во рту росли б грибы», – отделался Стас старой поговоркой. «А я бы подумал, что мы того, померли», – мрачно предположил Зураб. «Фантастические теории переноса в параллельные миры или на другие планеты я не верю. Вот в загробный мир, пожалуй». «Никакой широты кругозора», – пошутил Стас. «Фаталист. А вот я верю, что мы сместились через несколько слоев параллельных миров. На нашей Земле прошел всего лишь ветер. А здесь вот такая катастрофа. Каким-то макаром мы попали в область, которая открыла проход. То убежище, в котором мы спрятались, оно реально странное. С чего бы ему там быть?» «С того, что его промыло водой», — напомнил Зураб. «Ага, а чего же ниже не промыло?» «Там осыпями закрыло». «Нет, в убежище пол был монолитным». «Сдаюсь, я не такой наблюдательный». «И что из этого следует?» — не удержался Вадим, чтобы услышать окончание крепко построенной гипотезы. «Из этого следует, что это убежище – искусственно построенный неизвестно кем портал в другой мир, перекидывающий людей посредством резонансного колебания, вызываемого сильным ветром. Помните этот гул?» «Да, разумеется, до сих пор в ушах стоит». «Вот, пока там гудело, мы как на электричке двигались из одного мира в другой. Специально для этого и создалась водяная завеса, чтобы мы не видели, как это происходит. А потом херак, и все сломалось. Убежище не выдержало напряжения из-за того, что пассажиров было слишком много, и развалилось, не довезя нас до конечной». «А шведа как сюда засосало», — напомнил Зураб. «Шведа?» — Стас задумался. «Шведа. Ну вот, такую теорию испортил этим мужиком. «Да, красивая теория была. Я чуть не поверил». Вадим пожалел, что Зураб вспомнил про шведа, прилетевшего на автомобиле. Хотя и в другом мире могут жить шведы, у которых Астрид Лингрен на купюрах. За разговорами ни о чем было веселее идти. Однотонный, хоть и фантастически красивый пейзаж начинал вызывать скуку своим однообразием. Кратковременный оптический эффект отраженного света, во время которого почти успевала высохнуть одежда, добавлял впечатлений. «Молю Бога, чтобы он дал нам велосипеды», – неожиданно произнес Стас, незамеченный до этого в религиозности. «Представляете, как удобно гонять по такой поверхности?» «Было бы здорово», – согласился Вадим. «Мы бы за 2 часа могли бы доехать до той стороны. И привезти на них могли бы больше, чем в руках. И топлива не нужно», – добавил Зураб. Троица поднялась на невысокую возвышенность, чтобы не форсировать лягушатник. С ее вершины открылся вид на безграничную водную поверхность. Они дошли до цели назначения. Вершина обрывалась в 300 метрах далее. Группа, заинтригованная ожиданиями, прибавила шаг. Уже 100 метров стали видны мощные выбоины в камне, заполненные водой. Края выбоин, хоть и были отшлифованы, но сомнений в том, что они свежие, не было. Еще ближе к краю поверхность превратилась в миниатюрный лунный пейзаж, испещренный ударными воронками разных диаметров. Грань, за которой начинался склон, и вовсе была выщерблена мощными ударами. Имелись здесь и трещины, многочисленные, но не глубокие. Но интереснее всего было заглянуть вниз, в надежде увидеть те предметы, которыми бомбардировалась гора. «Так, я пойду первым», – распорядился Зураб. «Обвяжусь веревкой, а вы меня страхуйте. Края здесь на вид шаткие». Зураб застегнул веревку вокруг пояса. Вадим и Стас пропустили ее вокруг рук, уперлись ногами и дали напарнику приблизиться к краю. Он не был отчетливо выраженным. Старые вулканические горы плато Путорана имели пологие склоны. Но в этом случае стихия обработала их так, что без страховки можно было угодить на неустойчивую опору и свалиться вместе с ней вниз. Зураб нашел удобное место и спустился на 10 метров вниз. Картина последствий стихии здесь была иная, чем на стороне пещеры. Гора не раз откалывалась с этой стороны. Огромные глыбы отколовшейся породы падали в воду или же уносились ветром дальше по вершине плато. Зура посмотрелся. Дальше можно было спуститься вниз без страховки. «Забирайте», – он отвязал веревку. «Присматривайте за мной». «Осторожнее», – предупредил его Стас. Зураб махнул рукой и сделал уверенный шаг. Грязи с этой стороны было больше, она застряла в каждой щели и ямке. Зураб проверял руками некоторые лужи, под поверхностью которых могло скрываться что-нибудь ценное. Но все они были пусты. Через 30 минут он спустился до уровня воды. Ничего стоящего по дороге он так и не обнаружил. Зураб крикнул вверх, что пойдет вдоль кромки воды. Его голос потонул во влажной атмосфере. Пришлось объяснить знаками, чтобы напарники шли в ту же сторону, что и он. Зураб смотрел на склон горы, представляя себе, как стихия встречалась с ним. Шансов задержаться чему-нибудь объемному не было никаких. Огромное давление отраженного ветра несло предметы вниз, либо поднимало вверх. Все ценное находилось под водой, вперемешку с камнями. Либо упала в воду где-то далеко за пещерой. Найти и достать из-под воды что-то полезное не представлялось возможным. Как человеку, взявшему на себя груз ответственности лидера, на душе Зураба становилось тяжко. Он и сам понимал, что если их экспедиция окончится неудачей, в лагере сторонников каннибализма будут лишние очки. Вадим и Стас не просто шли, они высматривали любые признаки, которые могли бы указывать на что-нибудь полезное. Так как они уже несколько дней не питались нормально, все мысли были о том, чтобы найти что-нибудь вкусное. «Вот бы ларек принесло сюда, как у меня во дворе стоит. Колбасы там, ветчина, буженина, сосиски, сало копченое». Еле сдерживая слюни, произнес Стас. «Бронеларек, если только». Вадим сглотнул слюну, живо представив себе вид и запах еды из такого ларька. Иначе развалится по дороге. «Представь себе, под броней у нас только деньги возят. И находим мы такой броневик, уцелевший с деньгами. И чего? Какой с него толк?» «А там в бардачке шоколадка», — оптимистично решил Вадим. «На 15 человек», — опустил его на землю Стас. «Не хочу умирать с голоду, а еще больше не хочу быть съеденным. Как-то это не укладывается в голове. Вот я родился, рос, в школу пошел, учился хорошо, потом в универ поступил, выучился, потом работать начал, девушку нашел хорошую, и в финале кто-то меня съест. К чему тогда мне надо было жить?» «Верно», — согласился Стас, — «еще и скажут, что невкусный был». Время от времени они посматривали вниз, чтобы не потерять из виду Зураба. Ему было намного сложнее идти по неровному берегу, да еще и заглядывать при этом в каждую лужу. «Веришь или нет, что весь мир погиб?» – неожиданно спросил Стас. «Верю», – ответил Вадим. «Не хочу, но чувствую, что так и есть». «А я не могу за себя так сказать. У меня сестра еще подросток, родители. Не могу представить, что их нет». «Я, скорее всего, ошибаюсь. Никогда экстрасенсом не был». Вадим вдруг понял, что не должен лишать человека надежды. «В карты, на деньги мне всегда не везло». «Не будем о грустном», — согласился Стас. «Подобное притягивается к подобному. Сейчас наш маленький босс найдет целый грузовик с пряниками». Зурабу, несмотря на ожидания товарищей, не везло. То место, в котором он спустился, никакой ценности в плане находок не представляло. Только камни и грязь. Уже не боясь пораниться, Зураб смело копошился в лужах. За свою неосторожность он и поплатился. В небольшой луже, закрытой нависающим камнем от прямого дождя и оттого довольно грязной, оказался кусок листового железа в частых пробоинах с заостренными краями. Зураб проехался ладонью по его поверхности, разодрав ее пусть и мелко, но во многих местах. «Ах ты ж скотина!» Зураб выдернул руку и смотрел, как грязь смешивается с кровью. Рану пришлось ополоснуть из бутылки с питьевой водой. На месте царапин тут же проступила кровь. Зураб стянул с себя куртку, снял майку и намотал ее на ладонь. Рвать одежду он не решился, посчитав, что следующую он купит не скоро. «О, смотри, Зураб что-то нашел, что ли?» — заметил Вадим непонятное копошение сверху. Стас свистнул в два пальца. Зураб поднял голову и помахал рукой. «Непонятно, нашел или нет?» — засомневался Стас. Здоровой рукой Зураб вытянул железку из лужи. Это был кусок кровли или забора, пострадавший до неузнаваемости. Зураб чертыхнулся, хотел выбросить его в воду, но одумался и положил на камень. Неизвестно, что ждало их впереди. Он посмотрел вверх на еле различимые фигурки своих друзей, махнул им рукой и пошел дальше. Кровь быстро остановилась. Зураб снова натянул на себя майку. Телу неприятно было ощущать мокрую куртку на себе, но в ней одной было прохладно. Теперь он не совал пострадавшую руку в луже, опасаясь получить заразу. Действовал только левой и очень осторожно. Как назло, лужи были пусты, либо в них находились мелкие камни. Зураб подумал, что в таких местах, будь здесь комары, они бы размножились с астрономической скоростью. Прошло 3 часа напрасных блужданий. Зураб почувствовал, что голод занимает его мысли все больше, отодвигая желание найти полезные вещи. Он остановился, достал кружку, бросил в нее половинку бульонного кубика, растолок его, залил водой, размешал и с наслаждением выпил мелкими глотками. Голод ненадолго отступил. В небе неожиданно загромыхало. Зура понял, что у него осталось пара минут на то, чтобы спрятаться от потоков воды, которые скоро хлынут сверху. Стас и Вадим ожесточенно махали руками, привлекая внимание к начинающейся грозе. «Не глухой, слышу!» – крикнул им Зураб и покарабкался наверх под защиту скалы, выпиравшей над остальным рельефом. С небес обрушился дождь. Мир вокруг из желтых сумерек сразу стал серым, почти непрозрачным. Прошла минута, другая, и по склону хлынули потоки воды. Поначалу Зураба они обходили стороной, но когда набрались сил, вода пошла со скалы, норовя смыть человека вниз. Зураб поднялся и встал под самой скалой. Подставил под потоки бутылку и набрал воды. Он поймал себя на мысли, что, совершая все эти действия, он не до конца верит в то, что наблюдает. Его попытки найти еду выглядели логичными и обдуманными, хотя сам он относился к ним как к серьезной игре, которую можно было прекратить, сообщив невидимому строителю о желании ее закончить. За непрозрачной пеленой дождя оказалось, что мир и вовсе не существует. «Я хочу выйти из игры!» – крикнул Зураб. Но шум воды не дал звуку голоса распространиться дальше нескольких метров. Рядом сильно громыхнуло. Небеса, сотрясенные грохотом, усилили напор дождя. К звуку стремительных потоков добавился еще один, незнакомый. Зураб протянул руку под поток воды и поймал в ладонь что-то твердое и холодное. Это была градина размером с грецкий орех. «Ни черта себе!» – ругнулся Зураб, представляя, каково теперь его товарищам на горе, которым негде укрыться. Громыхнуло еще пару раз, и дождь быстро закончился. Потоки еще несколько минут бушевали без всякого намека на окончание, но потом и они начали затухать. Вода со скалы прекратила лить раньше. Зураб выглянул наружу и увидел, как прибрежную полосу сплошь затянуло скоплением града. Он лежал во всех складках местности. После такого дождя стало холоднее, чем обычно. Небесный лед отдавал холод. Больше всего Зураба волновала судьба Вадима и Стаса. К большому облегчению те стояли наверху и махали руками. Видимо, они точно так же переживали за Зураба. Он ответил им движениями из лезгинки, чтобы у них не было сомнений в том, что он не пострадал. Солнце снова наполнило поднебесный мир густым светом. Град таял на глазах, и через четверть часа от него не осталось и следа. Поиски продолжились. Скоро после их начала группа наткнулась на расщелину, углубляющуюся в гору метров на 10. Она начиналась в самом верху и заканчивалась примерно на половине высоты склона. У основания ширина ее достигала 20 метров. Зураб поднялся выше, а Стас и Вадим спустились вниз. Форма расщелины давала немалое основание предполагать, что внутри нее должен был скопиться разный мусор, часть которого могла пригодиться. В основании расщелины находилось озерцо. В данный момент оно было переполнено. Вода из него шумно переливалась через край. «Здесь точно что-то должно быть», — уверенно сказал Стас. «Кто полезет?» Вадим пощупал воду. Она была ледяной. «Могу и я». Не дожидаясь, когда его кандидатуру утвердят, Вадим скинул одежду и, ежась от холода, ступил по щиколотку в воду. Вода была намного холоднее окружающего воздуха. Если бы не солнце, устроившее фестиваль света, решиться было бы намного сложнее. «Сейчас бы водки для храбрости», – посетовал Вадим. «Может, на дне лежит?» – предположил Стас. «Да, осталось нам забухать и вернуться домой ни с чем, как с рыбалки». Вадим сделал шаг. Нога ушла выше щиколотки и наступила на острые камушки. «Я обуюсь». Вадим выскочил из воды и натянул ботинки. В обуви было проще. Вадим сделал несколько шагов и опустился по пояс. «Проверяй», – попросил Зураб. Вадим зажмурился. Было холодно, не вмоготу. Он присел на корточки, оказавшись по грудь в воде. Дыхание сбилось, как от бега. Руки зашарили по неровному дну и сразу уцепились за что-то, не похожее на камни. Вадим потянул изо всех сил. Предмет оказался под ногами. Пришлось отойти, чтобы его вытащить. На божий свет показался продолговатый угловатый предмет. Вадим бросил его на берег. Стас поднял и внимательно рассмотрел находку. «Это кусок рамы пластикового окна», – заключил он, определившись с назначением находки. «Несъедобно», – стуча зубами, пошутил Вадим. Он снова опустился и зашарил руками. Еще один предмет, не похожий на камень, попал ему под руку. Вадим, не глядя, бросил его на берег. «Шаровая опора, по виду жигулевская», – оценил находку Вадим. «Да что ж это такое? Люди в полете сожрали все припасы?» – ругнулся Вадим. «Давай еще раз, и потом я», – сказал Зураб. Вадим сделал шаг глубже. Теперь ему пришлось окунуться с головой, чтобы достать до дна руками. Он еще ногой почувствовал, что на дне лежит какой-то большой предмет. Попытался вытащить его, но не нашел за что ухватиться. «Там что-то большое», – произнес он, отфыркиваясь от воды. Вадим снова нырнул, а Зураб тем временем разделся, чтобы помочь достать находку. Вместе им удалось сдвинуть ее с места. Освободив предмет от осыпавшихся сверху камней, им удалось его поднять. Это оказался обломанный и расщепленный пополам вдоль ствол дерева. «Это, как говорится, что надо», – довольно произнес Стас. Кусок ствола имел в длину 3 метра и весил в мокром состоянии 20 кг. «Да уж, горючка нам не помешает», – согласился Зураб. «Давай, Стас, меняй Вадима, а то у него уже губы синие». Стас разделся и осторожно ступил в воду. Вадим, наоборот, выскочил из нее, стуча зубами и трясясь всем телом. Быстро оделся и сел на корточки, чтобы согреться. Кожа начала отходить и гореть, как после парной. Зураб нашел кусок металла. Стас извлек неопределенного назначения тряпье, выбросив на берег, чтобы Вадим лучше его рассмотрел. Скорее всего, это была куртка, но она была настолько изодрана в клочья, что наверняка определить было нельзя. «Тряпки берем на фитили», — приказал Зураб. «Выжми хорошенько». Потом наступила пауза, во время которой ни Стасу, ни Зурабу не повезло с находками. Они, как по команде, выскочили на берег. Быстро забрались в свои одежды и, сидя на корточках, отбивали зубами чечетку. «Теперь с другого края надо заходить», – решил Стас. «Ты согрелся?» – спросил он у Вадима. «Глядя на вас, мне снова стало холодно». «Ладно, еще 10 минут погреемся и повторим». От одной мысли снова оказаться в ледяной воде Вадиму становилось не по себе. Но пришлось пересилить себя. Вадим зашел с другой стороны озера и начал ощупывать подошвой дно, пытаясь понять, где лежат камни, а где может быть настоящая находка. Ничего хорошего из этого не вышло. Все равно пришлось опускаться по грудь и искать руками. Вадим вытянул кусок трубы, сплющенный, согнутый и пробитый. Снова попались тряпки, кусок резины, жилетка с телефоном, превращенным в труху. Вадим почувствовал, что ноги начинает сводить, и прыжками выбежал из воды. Зурабу повезло еще меньше. Ему попался какой-то строительный мусор и куски железа непонятного назначения. «Обвал, наверное, свежий», — решил Стас, когда подошла его очередь лезть в холодную воду. «Все равно надо проверить», — ответил Зураб, — «чтобы потом не возвращаться». Стасу повезло еще меньше. Он нашел кусок куртки, внутри которой еще осталась часть человеческой руки. Бросил ее назад в воду и с выпученными от страха глазами выбежал на сушу, трясясь, как осиновый лист. «Я больше сюда не полезу!» – выкрикнул он. «Я не хочу в воду с трупами!» «Стас, успокойся!» – не повышая голоса, произнес Зураб. «Ураган не фильтровал людей от предметов. Нам придется свыкнуться с мыслью, что в воде могут быть части тел или даже трупы. Это для меня это... Я боюсь мертвецов!» В глазах Стаса появился безумный блеск. «Бояться надо живых, Стас!» – коротко усмехнулся Зураб. «Не думал, что ты такой суеверный!» «Повода не было», – признался Стас. «Ничего не боюсь, кроме покойников. На похороны поэтому не хожу. От мысли одной страшно делается. Даже спать не могу». «Тьфу ты!» – сплюнул Зураб. «Надо было вместо тебя кого-нибудь другого брать. Что, так и будешь на берегу сидеть каждый раз? Может быть, скребок сделаем, чтобы с берега можно было?» «Ага, 10-метровый. Не хочешь лезть в воду, будешь нести больше всех». «Согласен», – еще не дослушав, согласился Стас. Вадим и Зураб по очереди проверили озерцо с других сторон, но не нашли ничего, что стоило взять с собой. После короткого перекуса группа снова разделилась. Зураб пошел по кромке воды. Вадим и Стас по краю горы. Парням пришлось тащить на плече бревно. После 2 часов на плечах оно порядком надавило на ключицы. Удача будто отвернулась. Ничего полезного не попадалось на глаза. Редкая железка или кусок бетона, застрявшие в щелях, но ничего похожего на еду. Даже одежда не попадалась. Снова ливанул дождь, который отнял целый час полезного времени. После того, как сошла вода, солнце больше не наполняло небо рыжим светом. День клонился к вечеру.